Эпизод шестой. Каким бы ни было это чувство, оно казалось Клэр весьма странным. Прежде она никогда не испытывала подобного страстного желания быть вместе с этим младенцем, вспоминая его личико, серьезный взгляд его светлых глаз, завитки волос на макушке, наморщенный лобик и дрожащий подбородок перед тем, как он расплакался. Каждой семейной ячейке выделялось двое детей, по одному каждого пола, и Клэр была младшей. Мать и отец ждали несколько лет после того, как они получили Питера, прежде чем подать прошение на девочку, так что у Клэр не было возможности близко познакомиться с младенцем или маленьким ребенком. Она попыталась между делом расспросить коллег за ужином. «Кто-нибудь из вас помнит, как получил брата или сестру?» «Конечно», — ответил Рольф. «Мне было 8, когда мы получили мою сестру». «Я была старше», — отозвалась Эдит. «Мои родители довольно долго ждали, прежде чем подать прошение на моего брата. Кажется, мне было 11». «Я был вторым ребенком в семье», — сказал Эрик. «Кто-нибудь хочет последний кусочек хлеба?» Все покачали головой, и Эрик взял с блюда последний ломтик. «Моей сестренке было всего 3 года, когда родители получили меня. Думаю, матери всерьез нравились малыши». Он скорчил гримасу, будто подобная мысль ставила его в тупик. «Собственно, как раз это мне и было интересно», — объяснила Клэр. «Насколько людям свойственно по-настоящему любить младенцев?» «В зависимости от того, что понимать под любовью», — сказал Димитрий. Будучи главой всего инкубатории и старше всех остальных, он активно изучал всевозможные науки. «Но вы же, естественно, знаете, что детеныши любого вида...» Он замолчал и взглянул на ничего не выражающие лица коллег. «Вы что, не изучали эволюционную биологию?» Молчание затягивалось, и Димитрий в конце концов усмехнулся. «Ладно, значит, не знаете. Я объясню. Детеныши обычно рождаются с большими, широко расставленными глазами и крупной головой, потому что так они выглядят привлекательно для взрослых своего вида, и это гарантирует, что их будут кормить и заботиться о них, потому что они...» «Симпатичные», — перебила его Эдит. «Верно, симпатичные. Если бы они рождались уродами, никто не хотел бы подбирать за ними дерьмо или улыбаться им, или говорить с ними. Их бы не кормили, их не учили бы улыбаться и разговаривать. Они не смогли бы выжить, не будучи привлекательными для взрослых». «Что значит «любого вида»?» — спросил Эрик. «Но млекопитающих у нас больше нет, поскольку здоровая диета не включает их мясо, и они снижали эффективность коммуны. Но в других местах есть всевозможные дикие создания. И даже здесь у людей раньше имелись так называемые питомцы. Обычно небольшие собаки или кошки. У этих видов все было так же. Новорожденные выглядели, в общем, симпатично. Хотя животные не улыбаются. Этой способностью обладают только люди». «И что люди делали с этими питомцами?» — зачарованно спросила Клэр. «Думаю, играли с ними», — пожал плечами Димитрий. «И еще питомцы составляли компанию одиноким людям. Таких у нас, естественно, теперь не бывает». «Здесь никто не одинок», — согласился Эрик. Клэр молчала, думая про себя. «Я одинока». Однако она тут же поняла, что не в курсе, что означает это понятие. Прозвучал первый звонок, сообщая, что пора заканчивать ужин. Все начали собирать подносы. «Рольф?» — Эдит спросила Клэр. «Когда вы получили своих брата и сестру, у них тоже были большие глаза и крупные головы, и они выглядели симпатично?» Оба ее коллеги пожали плечами. «Вроде того», — ответила Эдит. «И вы все время о них думали? Вам хотелось их держать на руках и никогда не отпускать?» Они взглянули на Клэр так, будто та сказала нечто нелепое или непонятное. И она поспешила переформулировать вопрос. «Или, скорее, я имела в виду ваших матерей. Матери обнимали ваших брата и сестру, качали их и...» «Моя мать работала, как и любая другая. Естественно, она заботилась о моей сестре и каждый день отводила ее в детский центр», — сказал Рольф. «Но нежностями она не увлекалась, это точно». «То же самое и с моей матерью и братом», — кивнула Эдит. «Мы с отцом помогали ей заботиться о брате. Но у моих родителей почти все время отнимала работа, а я, естественно, ходила в школу. а потом отрабатывала добровольные часы. Мы все с радостью оставляли его каждый день в центре. Конечно, мы очень им гордились. Он был очень умным малышом, — чопорно добавила она. Сейчас он учится на компьютерщика. Прозвучал последний звонок, и все встали, чтобы вернуться к работе. «Нужно выкинуть 36-го из головы», — подумала Клэр. Но, как оказалось, это было невозможно. Каждый день, исследуя под микроскопом эмбрионы лосося на предмет изъянов в их структуре, Клэр смотрела на большие темные пятна и их примитивные, не сформировавшиеся глаза. Ей представлялось, будто они не сводят с нее взгляда, чего явно не могло быть. Эти тусклые блестящие шарики пока что не были способны видеть, и внутри подрагивающего комка слизи отсутствовал разум, жаждущий любви или хотя бы внимания. Клэр, однако, обнаружила, что постоянно вспоминает смотревшие на нее светлые глаза с длинными ресницами и маленькие пальчики, сжимавшие ее большой палец. 36-й начал ей сниться. В одном из снов на ней снова была надета кожаная маска, но ей дали что-то подержать. Это что-то неуверенно шевелилось в ее руках, а она крепко его сжала, зная, что это он, не желая его отдавать и рыдая под маской, когда его у нее забрали. В другом повторяющемся сновидении 36-й был с ней здесь, в ее маленькой комнатке в инкубатории, но никто о нем не знал. Она прятала его в ящике стола, который время от времени открывала, и тогда малыш смотрел на нее и улыбался. В коммуне были запрещены какие-либо тайны, и сон о спрятанном младенце вынуждал ее просыпаться с чувством вины и страха. Но сон этот оставлял после себя и куда более сильное чувство. Радость, когда она открывала ящик и видела, что малыш все еще там, что он невредим и улыбается. В детстве, в семейной ячейке, им полагалось каждое утро рассказывать, что они видели во сне. От одиноких, работающих членов коммуны, таких как сотрудники инкубатории, этого не требовалось. Иногда за завтраком кто-то из работников пересказывал забавный сон, но за этим не следовало обсуждение, являвшееся частью семейного ритуала. И Клэр предпочитала не распространяться о своих новых сновидениях. Но теперь она ощущала иное, не вполне понятное беспокойство. Следуя требованиям новой работы и свойственной ей педантичности, Клэр пыталась анализировать собственные чувства. Раньше она никогда этим не занималась и не испытывала в том нужды. Всю жизнь Клэр ее сопровождало ощущение... чего? Она попыталась подобрать подходящее слово. Удовлетворенность. Да, она всегда была удовлетворена, как и все в коммуне. Об их потребностях заботились. Им всегда всего хватало, они никогда... «Вот оно!» — поняла Клэр. «Она никогда раньше ничего столь страстно не желала!» Но теперь, с самого дня родов, она постоянно ощущала отчаянное желание заполнить образовавшуюся внутри ее пустоту. Ей нужен был ее ребенок. Шло время. Наступила середина ноября... Клэр была занята на работе, но в конце концов у нее нашлось время снова побывать в воспитательном центре.